Мне кажется, он в медсанбате не служил. Не нравится он мне, — отозвалась Стома. Ну, так нельзя, еще ж не работали. Не нравится, — повторила Стома. Копошится с утра до вечера, мельтешит. Ну, по нескольким дням не делай выводов, — не согласилась Люба. Проведем хотя бы одну операцию, и тогда и скажем. А, Стома махнула рукой, порывисто прижалась к подруге. В полк хочу, Любка. Сафронов находился в палатке и слышал разговор сестер. Он предупредительно покашлял, вышел на улицу. «Девушки», — обратился он к сестрам, — «надо бы еще маркировочных жетонов добавить». «Делали же», — заметила Стома. Сафронов хотел было повторить слова как приказ, но, вспомнив о пришитом уже к нему ярлыке, сухарь объяснил: «Маловато, они ж из картона, будут гнуться и рваться». «Идем», — сказала Люба, и, не взглянув на капитана, направилась в палатку. Совсем рядом послышалось стремительное нарастающее гудение. На дороге в клубах пыли показался танк. Машина фыркнула и остановилась. «Эй, медсанбат!» — закричал человек в черном шлемофоне и помахал рукой. Сафронов направился к танку, за ним следом сестры. «Раненого примите!» — крикнул танкист. «Да, да!» — засуетился Сафронов. «Девушки, носилки!» Пока девушки бегали за носилками, танкист успел рассказать, как произошло несчастье. «Во всем, понимаешь, зайчишка виноват. Бежит впереди колонны, только уши видать, а навстречу, понимаешь, на Виллисе, начальник тыла армии. Шофер повернул, понимаешь, пожалел зайчишку, а сам вот разбился, вот косоглазый что наделал». «Что тут такое происходит?» — раздался властный голос. Перед ними предстал командир медсанбата, капитан Лыков. «В чем дело?» — спрашиваю. «Пострадавшего доставили», — доложил Сафронов. «Несчастный случай на марше. Часть. Какой части?» Танкист ответил. «Не принимаем», — оборвал Лыков. «Везите в свой медсанбат». «Как это?» — удивился танкист. «Тем же способом». «Так ведь он это...» — растерялся танкист. «Везите в свой медсанбат». «Ах, разъязви вас!» — пробурчал танкист и посмотрел на Сафронова укоризненно. Точно ожидал именно от него помощи и не получил ее. Подошли сестры с носилками и тоже уставились на своего капитана. Сафронов понимал, что при них старшему по должности возражать нельзя, но не смог удержаться. «Товарищ капитан!» — окликнул он капитана Лыкова, уже сделавшего шаг в сторону палаток. «Быть может, осмотреть все же?» Он хотел поговорить, по возможности, тихо, на спокойных тонах, но Лыков громко оборвал его. «Выполняйте приказания!» И, видимо, поняв бестактность своего обращения с молодым, еще мало знакомым врачом, добавил: «Вижу, что транспортабельный!» И еще тише: «Я тоже выполняю приказания. Но разрешите хотя бы осмотреть раненого. Нечего время терять». Сафронов взглянул в его рябоватое круглое лицо, серые колючие глаза, отливающие сейчас угрожающим светом, и решительно шагнул к танкисту. «Где раненый?» В этот миг на дороге появился Виллис. Он резко остановился у танка. Показалась крепкая, стремительная фигура корпусного врача Лыкова-младшего. «Привет, орлы!» — бодро поздоровался он, окинув присутствующих острым взглядом. «Что случилось?» Командир медсанбата Лыков-старший начал докладывать. «Привезли раненого, не принимаю, ни нашего соединения». «Принять?» «Все наши», — повелительно произнес Лыков-младший и улыбнулся одновременно и Сафронову, и сестрам, и танкисту. «Ты привез». Он похлопал танкиста по плечу. «Так точно, приказано доставить, а тут в порядке, примут». Сестры уже укладывали раненого на носилки. «Молодцы!» — ободрил Лыков-младший. «Ну, а ты же сам категорически начал было Лыков-старший. Пошли!» — оборвал Лыков-младший и повелительно кивнул брату. Проходя мимо Сафронова, он бросил через плечо: «Займитесь». И подмигнул ему, будто благословил. на веселенькое дело.